Сириус закрыл зеркало трясущейся рукой, отложил его в сторону и долго сидел молча, позволяя Кричеру колдовать над собой и слушая, как тот клянется. Хозяин еще вернет себе былую молодость и красоту. Вот только не вернет. Кричер слеп в своей верности, как только может быть слеп обожающий хозяев домовик. Того парня, верившего, что весь мир у его ног, больше нет, вместо него совсем другой человек, и это логично и даже правильно, что у этого человека другое лицо. Я, кажется, и правда слегка рехнулся, вслух сказал Сириус и замер, услышав собственный голос, хриплый и незнакомый, криво улыбнулся. Ну привет, Паркинсон, ну привет, Блэк, в тон ему отозвалась Поликсена и, скрестив руки на груди, откинулась на спинку стула, качнулась на ножках вперед-назад, рехнулся, а затем чудесным образом пришел в себя. Сири, давай конкретнее, мне сдавать тебя в Мунга или все же обойдется, пока повременим, сказал он и сел напротив, поставил локти на стол, взглянул на нее поверх сцепленных пальцев, за локти на столе маменька обязательно ударила бы жалящим, вот только маменьки больше нет, она умерла в одиночестве, пока Сириус сидел в каменном мешке. Паркинсон, как так вышло, что ты больше не Паркинсон? Поликсена подняла темные брови и даже немного отодвинулась от стола, затем нахмурилась. Мерлин, никогда не понимала, как у тебя работают мозги, сказала наконец, растерянно потирая лоб рукой. Неужели это первое, что тебя интересует после 11 лет Азкабана? Серьезно, я серьезен, как никогда, церемонно кивнул Сириус и повторил. Так что, когда мы успели сочетаться узами брака, я бы запомнил, наверное. Поликсена фыркнула и снова взяла в руки столовые приборы. Сириус заметил, что она немного расслабилась, но так и не понял почему. Мордрит, Сири, я уже отвыкла от твоего тяжеловесного шарма. Наверное, я бы запомнил нашу свадьбу, передразнила жена и опять фыркнула. Будь на моем месте кто другой, тебе бы это вспоминали до гробовой доски. Да ладно тебе, Паркинсон, миролюбиво отмахнулся Сириус. Он поискал глазами Кричера и кивнул ему, прося подать ужин. Уж потерпи мои нафталиновые шуточки, у меня оправдание имеется. 11 лет в одиночке. Поликсена посерьезнела и смерила его пристальным взглядом. Ты изменился, сказала мягко. Впрочем, было бы странно, останься ты прежним после всего. Ты тоже, признал Сириус и благодарно кивнул Кричеру, подавшему стейк. Жадно принюхался, прикрыв глаза. «Спокойно, держи себя в руках, ты не пес, ты человек», — строго повторил он себе. «Ты человек и сидишь за одним столом с дамой, нельзя набрасываться на еду. Никак нельзя, совсем нельзя, даже если очень, очень хочется». Он открыл глаза, вздохнул и отрезал возмутительно маленький кусочек. «Мерлин, Сири», — пробормотала Поликсена, неловко отводя взгляд. «Да ешь спокойно, мне плевать на твои манеры, на тебя смотреть больно». Так что не мучай себя этикетом, отъедайся впрок. Нет, Сириус упрямо помотал головой и мучительно медленно отрезал еще кусочек. Я человек, Паркинсон, и человек приличный. Я, Сириус Блэк, я умею пользоваться ножом и вилкой. Я вернулся и теперь мне надо вернуть себе все то, чем я когда-то был. Она помолчала, а потом с чувством сказала. Никогда не думала, что скажу это, но я скучала, Сириус Орион Третий. Ты, хоть и засранец, но не заслужил Азкабана, его никто не заслуживает, добавилась незнакомой горечью. Сириус пожал плечами и, положив кусочек стейка в рот, прикрыл глаза, смакуя еду. Он почувствовал, как глубоко в груди зарождается довольное ворчание, и подавил его усилием воли. Он человек, а не пес, только собаки рычат и ворчат при виде еды. Нельзя, свадьба с топором, неожиданно сказала Поликсена. И Сириус взглянул на нее с недоумением. Ритуал из семейного гримуара. Точно, постоянно забываю, что о традициях Блэков ты знаешь едва ли не меньше моего. В общем, все законно, а не помнишь ты нашу трогательную свадьбу потому, что тебя на ней не было. Ага, обрадовался Сириус. Это хорошо, очень хорошо. Значит, провалов в памяти все-таки нет, и он не сошел с ума. Прекрасные новости, одной проблемой меньше. Поликсена закатила глаза и резко ткнула вилкой в соцветие капусты. Сири показалось, что с раздражением, но он не рискнул бы поставить на свою догадку Икната. Слишком отвык от взаимодействия с людьми, те казались ему выходцами из-под холмов. «И что мне с тобой таким красивым делать?» Тяжело вздохнула Паркинсон и отставила недоеденный ужин в сторону. «Кричер, вина!» Кричер услужливо наполнил бокалы легким белым вином, и какое-то время Поликсена молчала, размышляя, а затем одним махом ополовинила свой бокал. «Все-таки я жутко сентиментальная», — пожаловалась она. «Прямо хафф-пафф какой-то, видать, потому Салазар и наказывает. Ну надо же тебе было так не вовремя прийти в себя». Сириус понял Слету и даже не удивился. «Ну конечно, Поликсена не рада его возвращению и тем более тому, что он выбрался из полусумасшедшей кататонии первых недель. Хотела от него избавиться, запрятать в Мунга или сразу на 6 футов в землю. Почему-то эта мысль не вызывала ни отторжения, ни злости, только глухую тоску и печаль. Сири здесь никому не нужен, его возвращение мешает, путает планы тем, кто все эти годы жил жизнь, а не ждал смерти как избавления. И эта свадьба в отсутствии жениха, наверняка Поликсена решилась на нее с расчетом, что супруг никогда не объявится на пороге. Во рту поселилась горечь, и он не глядя пригубил свой бокал. Поликсена допила вино и махнула к Ричеру. «Еще, мол», смирила Сириуса задумчивым взглядом, побарабанила пальцами по столу, затем велела: «Пей, Сири, пей, а потом я расскажу тебе все, что случилось, пока тебя не было в большом мире. Вино пригодится». Розабелла с подозрением принюхалась к яичнице и резко отставила ее в сторону. Пахло тухлятиной. Домовик тут же испарил блюдо и с силой потянул себя за уши, но никакого раскаяния на его острой мордочке Роза не заметила. В последнее время эльфы вообще вели себя возмутительно вольно. «Проверь кладовую», — велела Розабелла, жадно отпивая апельсиновый сок. «С яйцами что-то не так, и это уже не в первый раз». Эльф поклонился и исчез, а Роза почувствовала острое желание кинуть ему вслед вилку. Разленились, распоясались, пользуясь тем, что Патрокл пропадает неизвестно где, а у нее уже третий день с Плинной следить за порядком нет ни желания, ни сил. Она с прищуром изучила столовую. Стулья с зеленой обивкой в золотых лилиях, уютное темное дерево, красочные живые пейзажи на стенах, в основном, благодушные, полные полуденной неги виды Италии. Пустота и тишина, обычно это ее только радовало, но в последнее время Розабелла все чаще ловила себя на мысли о том, что ей стало не хватать простого человеческого участия и тепла. Иблис тоже хорош, мимолетно появился на горизонте, блеснул хвостатой кометой и снова исчез. Конечно, Розабелла сама убедила эту невыносимую Гринграсс пригласить его в гости, чтобы он смог притереться к Дафне, но это абсолютно не мешало ей ужасно скучать по своему вероломному тигренку. «А ведь мог бы и отказаться», — проворчала Роза и тут же умолкла. В гулкой тишине столовой ее разговоры с собой выглядели особенно вздорно. «Но все же мог бы, Мантикоров сын». Близ вполне способен был выкрутиться и выгадать побольше времени, чтобы провести его с матерью. Невеста у него, видите ли, ха, да что те невесты, сегодня это, завтра другая, а мама у него одна. Розабелла почувствовала острый приступ жалости к самой себе, какого-то детского разочарования от несовершенства мира. Она растерянно потерла лоб, борясь с выступившими от обиды слезами, так сильно ее не разбирала уже давно. «Вот так стараешься, лезешь из кожи вон, подбирая сыну удачную партию, даже выходишь замуж сама, лишь бы облегчить Блейзу путь в жизни, постелить соломку на случай падения с вершин, и что получаешь взамен? Скупые отписки из Хогвартса раз в неделю, дежурные улыбки, вечная истая цупада, мам, Лосиента 65, исп, я занят, мама, извини». Розу бросила в жар, и она отчаянно замахала рукой, словно веером. В этом склепе совсем нет свежего воздуха, неудивительно, что постоянно хочется спать, да еще и голова кружится. Розабелла хватанула ртом воздух и с силой растерла виски, стало полегче. «Надо пойти прилечь, велеть домовикам принести влажное полотенце и положить себе на лоб, а еще съесть персик, или два». И хамон, рот мигом наполнился слюной, так остро ей захотелось хамона, и чтобы обязательно прямиком из Эстремадуры, и еще оливок, чтобы большие, с косточкой и с ярким, насыщенным вкусом жаркого южного лета. Она вздохнула и тяжело встала со стула. «Ну что же, полотенце, персик, а потом пора и с Патроклом поговорить. Всегда восхищался вами, сукиными детьми», с кривой усмешкой пробасил Крис Оливандер, готовясь поставить последнюю подпись в контракте по передаче прав на производство палочек. «Столько мерзостей на вашем счету, а все цветете и пахнете, как майские розы. Как вам спится по ночам? Кошмары не мучают». «Не отвлекайся», — скрипнул зубами Патрокл, указывая взглядом на последний лист. «У меня еще дела». «Ну конечно, у него дела», — Крис шумно вздохнул и, поколебавшись, размашисто расписался и резким жестом отодвинул от себя бумаги. Покрутил перо в руках и положил его на стол возле хрустальной четырехгранной чернильницы, очень осторожно, бережно даже, словно из последних сил удерживался от того, чтобы его не сломать. «Как станешь смотреть в глаза дочке? Она хоть знает, что ты обменял ее страдания на наш магазин?» Патрокл глубоко вздохнул и побарабанил пальцами по столу, огляделся невидяще, пытаясь отвлечься от капающего ядом Ливандера. Не хватало напасть на Аврора, Крис специально его провоцирует. Приватный кабинет в тупике алхимика, массивный стол, канделябры под старину с рядами навечно застывших в схватке оскаленных вепри и бравых охотников, витражные окна, мозаика на тему чудес святого Мунга. Патрокл устало прикрыл глаза и сосчитал до 10. Желание отправить Криса в больницу имени этого святого было невыносимым. За это время он и его отец выили Патроклу весь мозг чайной ложечкой, каждый в своей неповторимой манере. «Если бы твой папаша мстил тем, кто действительно виноват, а не всем подряд, ничего из этого не случилось бы», — сухо сказал Патрокл. «Всего-то и стоило договориться с тюремщиками в Азкабане, никто бы не узнал, а узнав, не осудил бы. Но для этого у старины Олли кишка тонка, иметь дело с матерыми пожирателями — это не сводить с ума маленькую девочку. Или не захотелось марать ручки, договариваться с азкабанским сбродом, раздавать им взятки. Отец был неправ», — тяжело промолвил Крис, сжимая и разжимая пудовые кулаки. Патрокл покосился на него с глухим раздражением. Алливандер вымахал еще на последних курсах Хага, совершенно неожиданно пойдя в рост, и теперь славился богатырской статью, в отличие от сухощавого и поджарого Патрокла. Преступники наверняка шарахались от Кристофера по углам, он и сам не хотел бы попасть к Алливандеру на допрос. «Я всецело признаю его вину, потому и пошел вам навстречу. Теперь вот сидим, прячемся по забегаловкам, как крысы по подвалам. Выбери, отец, любую другую цель, кого-то из взрослых, ноги моей здесь не было бы. Мы последовали бы букве закона чин по чину. Пошли бы в Аврорат и написали заявление, потом наши рассмотрели бы улики, завели бы дело». Патрокл устало завел глаза к потолку с резными дубовыми балками. Не хватало только слушать пространную лекцию о торжестве справедливости и неподкупной честности доблестных британских авроров. «Ты же потомок священной семьи», — напомнил он Кристоферу с неожиданной для себя укоризной. «Тебя учили так же, как меня, вдалбливали точно то же самое. Вот это», — Патрокл с силой ткнул пальцем в сиротливо лежавший между ними контракт, — «наши правила, это наша справедливость». «Так себе справедливость», — скривился Крис, раздраженно откидывая со лба прядь густых пшеничных волос. «Закон должен быть един для всех, Паркинсон. Договорнички, которыми наш круг славится, — это постыдный пережиток прошлого. В большом мире от них давно уже отказались». «Да ладно тебе», — невесело хмыкнул Патрокл, скрещивая руки на груди. «Ты же сам в это не веришь, не заставляя меня усомниться в твоем уме. Маглы пытаются, да, для виду, но по-настоящему важные вопросы решались и решаются на уровне личных связей и договоренностей. Наши добрые соседи ничем не отличаются от нас, Крис, только вместо священных 28 у них банкиры, политики и олигархи. Может, ты и прав», — легко согласился Алливандер, наливая себе в кубок вина из чеканного серебряного кувшина. «Но они, по крайней мере, признают, что так не годится, и пытаются изменить систему. И я пытаюсь, а вы мне упорно мешаете, цепляетесь за привычные схемы, как Нюхлер за побрякушки». «Мерлин и Моргана», — поразился Патрокл. «Никогда бы не подумал, что ты из идейных. Крис, да не будь нас, будет кто-то еще, не обольщайся. Впрочем, что я тебе говорю, вы ведь победили, и давненько, так где обещанный рай на земле? Нет его, просто места у кормушки, от которых вы нас с таким праведным пылом оттеснили, заняли другие люди, вот и вся революция. Мы только начинаем», — Кристофер отмахнулся своей лапищей. Он был похож на бурого медведя, и, точно как медведя, лучше было не злить его понапрасну. «Десяток лет, для истории это не срок. Обновленное, действительно справедливое и равное общество застанут разве что наши внуки. Впрочем, кое-какие изменения уже заметны. Люди все чаще обращаются в Аврорат и в суд, скоро дуэли и вир останутся в прошлом. Патрокл, так что начинайте приспосабливаться. У вас это хорошо получается. Змеиный дом что, ведет специальный факультатив? Как же ты пошел на выплату виры, если так веришь в светлое будущее системы?» Криво ухмыльнулся Патрокл. «Почему не подать личный пример подчиненным? Справедливый суд, смелые обсуждения в прессе. Люди имеют право знать. Я слаб, к Крис небрежно пожал широкими плечами. «И, пока мир все еще несправедлив, мне нужно во что бы то ни стало удержаться на плаву, чтобы продолжать менять его к лучшему. Если бы меня сместили, от этого выиграли бы только такие консерваторы, как ты. Не надо врать себе, Алливандер, мы с тобой, два сапога пара», доверительно наклонился к нему Патрокл. «Ты спрашивал, как я стану смотреть в глаза дочке? Уж как-нибудь разберусь, в конце концов, Персефона сама приняла это решение. А вот как ты станешь смотреть в глаза отцу, вот это уже интересно, вот на это я бы взглянул. По крайней мере, я не притворяюсь рыцарем света. Отец», Крис шумно вздохнул и покачал головой, подковырнул ребристым ногтем грубо обработанный кабошон хризолита в оправе кубка. «Отец совсем плох, что есть, то есть, и подложил мне своим самосудом огромную свинью. Я уже договорился с Мунго, отныне он будет содержаться там». Патрокл удовлетворенно кивнул, отпил терпкого вина и снова кисло взглянул на красочное окно. Орнамент из геральдических лилий, коленопреклоненные, воздевающие руки горе пациенты, блестящая танзура и отеческая улыбка святого. Он не любил тупик алхимика, антураж напоминал о старых временах, безвозвратно ушедших в прошлое, утекших, как песок сквозь пальцы. Если Дамблдор и его маглокровные друзья останутся у власти еще на пару поколений, только этот ресторан и останется от прежнего колдовского мира с традиционными вольностями. Все прочее станет точь-в-точь, как у соседей за барьером, одинаковое и серое, где и шагу нельзя ступить без оповещения государства. Дратклав Муравейник. «И все-таки я совсем тебя не понимаю», поразмыслив, сказал Патрокл. «Ты же родился одним из нас, был наследником своей семьи. У тебя могло быть все, что пожелаешь, но вместо этого ты выбрал Аврарат и причудливые революционные фантазии. Я мог бы понять твой выбор, будь ты пришлым маглокровкой без кнота в кармане и с туманными перспективами, но потомок Алливандеров. Что за радость продвигать идеи всеобщего равенства, если ты изначально имел куда больше других?» Наследник усмехнулся Крис, снова принимаясь играться с кубком. Патрокл помнил эту дурную привычку. За барсучьим столом Алливандер тоже вечно тискал в своих ручищах все что ни попадя, за что софакультетники его втайне недолюбливали. «Да нет, наследницей у нас всегда была Саби, и это примечательно. Отцу было плевать на то, что я умнее и вернее сестры и что лучше понимаю жизнь. В конце концов, он пренебрег даже тем, что по праву, по закону все должно было достаться именно мне. Отца же волновало только то, что у Сабины хорошо получалось вытесывать деревяшки, а у меня – нет. Разве это справедливо?» «Нет», – согласился Патрокл, – «несправедливо, но так устроена жизнь. Ты же не думаешь, что вся загвоздка только в том, что он переживал за будущее фамильного дела? Крис, да не будь твой папаша Алливандером, он все равно мог предпочесть тебе сестру, потому что она девочка или потому, что похожа на него, или еще по тысяче разных причин. Люди всегда подбирают себе любимчиков, такова уж наша непотическая натура». «Говоришь из собственного опыта», — прищурил серые глаза Кристофер. «Пандора, правда, маленькая гениальная Паркинсон, на которую молился старина Флитвик. Иногда мне казалось, что он вот-вот организует в Воронью башню паломничество, чтобы дети попроще могли всласть поблагоговеть». Патрокл едва заметно скривился. Ему было что сказать на эту тему, но организовывать с Алливандером клуб обиженных старших братьев пока не входило в его планы. «Пандора мертва», — холодно отрезал он. «И Сабина тоже. Я не хочу ссориться с Авраратом, Крис, равно как и с Алливандерами. Когда-то наши семьи дружили и еще не поздно наладить отношения. Да разве ж я против?» — разулыбался Крис, внимательно следя за ним умными цепкими глазками, и Патроклу на ум снова пришел образ медведя. Кажущийся неповоротливым и медлительным, этот зверь был куда опаснее волков. «Вы, главное, не шалите, если не станете лезть на рожон, мы вас тоже не тронем». «Договорились», Патрокл усмехнулся и встал, поднял контракт и аккуратно спрятал его в сумку. «Передавай привет своей очаровательной невесте». «Передам», добродушно кивнул Кристофер, опять принимаясь терзать кубок. Вскользь подумалось, что при желании он может смять его одним движением. «А ты передавай Нарциссе, давно ее не видел, скажи своему приятелю, что прятать такую красавицу от общества – настоящий грех, преступление даже». Не играя с чувствами Люциуса, напрягся Патрокл, не спеша уходить. «Он плохо воспринимает шутки на эту тему. Я даже и не думал играть», – заверил Кристофер, поднимая руки вверх. Этот жест не казался безобидным, напротив, При виде огромных мозолистых ладоней очень живо и отчетливо представлялось, как они с хрустом ломают чужую шею. «Удачного денька, Паркинсон, даст Мерлин, еще свидимся». Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеардгмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, алое сердце. Коллаж к главе. HTTPS и Пцов Вейнер. С кем согласны больше? С Патроклом или с Кристофером? Интерлюдия. Домовой эльф Кричер. Весна 1976 г. Примечание к части. Интерлюдия посвящается некроскопу, который активно ее лоббировал, и, думаю, не напрасно, вышло интересно. Кричер еще раз протер серебряный чеканный молочник и полюбовался им на свету. Ах, как славно, ах, как красиво, будет хозяюшка Вальбурга брать его своими изящными ручками, уж как приятно будет хозяюшке. Он заметил маленькую черточку возле горлышка, нахмурился и близоруко поднес молочник почти к самому носу. Просто грязь или все-таки царапина? Совсем сдал Кричер, стал подслеповат, не может достойно следить за домом доброй хозяюшки, и спина его согнулась в три погибели, да и колени ноют, никак не успеть за молодым хозяином Сириусом, когда тот вихрем носится по дому, грозя сшибить все на своем пути. То ли дело мастер Регулус, тот удался в отца, спокойный и обстоятельный, и никогда-никогда не повысит голос на своего верного Кричера. Он с надеждой потер пальцем загадочную черточку, но та и не думала исчезать. Все-таки царапина. Кричер тяжело вздохнул и отставил молочник. Надо будет что-то придумать, да поскорее. Утром молочник непременно должен стоять на столе, так заведено еще дедом хозяина Ориона. Кричер помнил хозяина Сириуса так, будто это было вчера. Важный джентльмен, представительный и статный, но в глубине души точь-в-точь, как его младший тезка. Иногда Кричер даже путал двух Сириусов, особенно когда сын хозяюшки Вальбурги озорничал. У его прадеда глаза блестели точно так же и были такими же синими-присиними. Кричер неодобрительно покосился на оплошавший молочник и принялся тщательно начищать столовое серебро, мурлыча себе под нос незамысловатую песенку. «Хозяин Сириус, ну надо же, столько лет прошло, а Кричер до сих пор его помнит». Причем с каждым годом все яснее, в то время как последние дни кажутся одинаковыми, сливаются в бесконечную цепь. Кричер стареет, не станет его, и дом на Гримма обветшает, а потом, того гляди, и вовсе рухнет. Конечно, хозяева найдут новых эльфов, но что с тех взять? Желторотые безголовые лентяи не будут знать, как готовить доброй хозяюшке в Альбурге кофе и как правильно подавать хозяину Ориону завтрак. И что молодой хозяин Сириус до сих пор таскает тесто с кухни, а мастер Регулус, хоть уже и не маленький, не любит спать без света и надо обязательно следить, чтобы его ночник не потухал. Они не будут знать, как кланяться, когда говорить и когда молчать, а когда делать вид, что не понимаешь, о чем спрашивает хозяин Орион. Какие такие гости? Не было никаких гостей. Да, Кричер очень уважал хозяина Ориона, тот был достойным и разумным волшебником, но его глупое старое сердце было навсегда отдано любимой хозяюшке в Альбурге, целиком и без остатка. Кричер помнил ее всякой. Помнил маленькой девочкой, хрупкой до прозрачности, точно фарфоровая куколка. Он качал ночь напролет богато украшенную колыбельку, а еще помнил веселой трехлеткой. Тогда Кричер был ее верным пони, катал ее по старым дубам 66. Мне не верится в то, что прям все блэки жили на Гримма. Так что у меня ветвь Сигнуса с дочерьми обитала в поместье Старые Дубы, моя авторская вольность, а она крепко держалась за его уши, хохотала и знай пришпоривала. Но, Кричер, но, лошадка, он помнил хозяюшку угловатым подростком, вредный мастер Сигнус дразнил сестру глупой гусыней, а Кричер беспощадно мстил за обиды своей любимицы, прятал пару от носков или коварно смешивал оттенки и размеры. Тайком расчесывал пуделя хозяйки его гребнем и подавал мастеру Сигнусу к чаю самые черствые булочки. И прекрасной девушкой он хозяюшку Вальбургу тоже помнил и то, как на столике в прихожей не было места от писем. Приглашения на приемы, пылкие признания, предложения руки и сердца. А еще Кричер помнил ее невесту и то, как утирал слезы, глядя на нее издалека, из окна на втором этаже, задыхаясь от гордости и радости. Отец хозяюшки вел дочь к алтарю по аллее из старых каштанов. Как некогда хозяин Сириус подарил Кричера племяннику, молодожену Паллуксу, так и выросшая дочь Паллукса, любимая хозяюшка Вальбурга, заполучила Кричера в приданое и увезла его обратно в Лондон, в такой знакомый дом на Гримма. Верный Кричер делал все, чтобы она не пожалела, что из всех эльфов выбрала именно его. Он оставлял на туалетном столике свежие цветы, чтобы утром доброй хозяюшке было приятно вдохнуть их сладкий аромат, прятал под кровать овсяное печенье и молоко. Иногда хозяюшка любила перекусить среди ночи. Он расчесывал смоляные кудри, волосок к волоску, не менее 100 раз, и напевал своей любимице колыбельную, когда она получала очередное письмо, написанное резким и острым почерком, и от волнения еще долго не могла сомкнуть глаз. Одно омрачало жизнь Кричера. Шло время, но в доме на Гримма так и не появился новый наследник. Хозяин Рион давно уже не задавал Кричеру вопросов с подвохом и все реже появлялся дома, а хозяюшка Вальбурга спускалась к завтраку только когда он уходил. Кричера это расстраивало, Кричер волновался, ах как он волновался. Он подавал к столу свежайших устриц и икру, а на гарнир повадился готовить спаржу и сельдерей под трюфельным соусом 67, все это считается афродизиаками. За ужином он воскуривал благовония, зажигал свечи и щедро наливал хозяевам легкое вино, так сладко кружившее голову. Однажды, в порыве отчаяния, Кричер даже сунулся в аптеку, но глупый, мерзкий, противный аптекарь наотрез отказался продавать ему зелье, хотя Кричеру было лучше знать, как именно помочь добрым хозяевам. Наконец он понял, в чем беда, а да, он все отлично понял. Беда прокралась в дом незаметно, на мягких кошачьих лапах, убаюкала славную хозяюшку сладкими речами, усыпила ее бдительность. Ах, как слеп был верный Кричер! Ах, как глуп! Не зря хозяин Рион задавал каверзные вопросы, все же он был умным и наблюдательным волшебником. Кричер собирался храбро встать на пути беды, явись она снова в дом на Гримма 12, а там уж будь что будет, но тучи рассеялись сами собой. Неожиданно хозяюшка Вальбурга стала вставать пораньше, чтобы застать хозяина Риона в столовой, а уходить из-за стола, позже, и смеялась она совсем как прежде, а еще глядела на супруга так, как не глядела уже давно. Кричер очень любил ее звонкий смех, и сыновей хозяюшки он тоже любил, почти как ее саму, родившихся один за другим после стольких лет, ах как он их баловал, веселого молодого хозяина Сириуса, который точно так же любил ухватить верного Кричера за уши, и серьезного, обстоятельного мастера Регулуса, который смотрел на мир так, будто сомневался в его существовании. Кричер тер им вкусные яблочки и готовил молочные кашки, он зорко присматривал за ними, утешал их горести и вытирал им носы, и потому совсем не заметил, как хозяин Рион снова почти перестал появляться дома, а хозяюшка Вальбурга стала все чаще уходить с визитами, а возвращаться то радостной, то мечтательной, то задумчивой. Наконец настал черный день, когда она вернулась домой очень рано, заперлась в своей комнате и не отзывалась целые сутки, а верному Кричеру ничего не оставалось, кроме как дежурить под дверью и пояснять перепуганному мастеру Регулусу, что его матушке не здоровится. Добрая хозяюшка Вальбурга вышла к семье на следующий день и была она совсем другим человеком. Глаза ее стали холоднее, а губы сжались в тонкую нитку, словно она пыталась удержать в себе горькие слова, полные отчаяния и гнева. Мастер Регулус так жался к ней, так старался развеселить матушку, но у него ничего не вышло, ни в тот раз, ни позже. С тех самых пор хозяюшка Вальбурга стала все чаще пропадать в библиотеке и в кабинете, а молоко с печеньем теперь оставалось нетронутым, и волосы отныне она расчесывала сама, а петь ту самую ласковую колыбельную строго-настрого запретила. Кричер тяжело вздохнул и придирчиво осмотрел последнюю ложечку. Вот и управился, вот и славно, ай да Кричер. Скоро в школе для волшебников каникулы, и сыновья любимой хозяюшки вернутся домой. Кричер порадует их. Да-да, он обязательно их порадует. Он приготовит для молодого хозяина Сириуса мясо. Вкусные, скворчащие стейки и ароматные колбасы, а мастеру Регулусу припасет сладостей. Он сделает для него воздушную павлову с малиной, а еще, итанскую путаницу 68, базой обоих десертов является безе, до которого Риджи большой охотник. Павлова, торт из безе и взбитых сливок, верхний слой, из ягод или кусочков тропических фруктов, в Великобритании, малины, итанская путаница, смесь из ягод, чаще всего клубники, безе и взбитых сливок. Десерт получил свое название в честь итанского колледжа. И немногословный мастер Регулус будет улыбаться и шутить, а еще легонько обнимет Кричера и похлопает его по плечу, а потом пойдет читать. Он очень много читает, мастер Регулус, хозяюшка Вальбурга и хозяин Рион хорошо воспитали сына. Молодым хозяином Сириусом Кричер тоже гордился, только втайне. Добрая хозяюшка была в обиде на первенца, а Кричер не хотел ее расстраивать. Потому он заботился о непутевом наследнике Блэков втихую. Подсовывал конфеты под подушку, стирал его одежду, которую тот по привычке бросал где ни попадя, и незаметно клал свежую в шкаф, а еще, прятал сигареты, потому что не годится юному волшебнику портить легкие так рано. Как жаль, ах как ужасно жаль, что добрая хозяюшка Вальбурга сердится на старшего сына, а еще на обеих племянниц. Для одной только госпожи Цесси по-прежнему открыты двери домана Гримма. Кричер делал ей кружевные блинчики с вареньем, взбитыми сливками и фруктами, а мисс Цесси благодарно улыбалась в ответ, и он смущался, неловко прикрывался ушами, она была так похожа на ангела. Кричер знал, что скоро госпожа Цесси выйдет замуж за волшебника Малфоя, и заранее переживал, хорошо ли позаботиться о ней криворукие эльфы супруга. Помолвка была неожиданной, даже Кричер знал, что два благороднейших и древнейших рода не ладились ни запамятных времен, но госпожа Цесси была так счастлива, она порхала по дому легкокрылой ласточкой. «Кричер, у нас гости, накрой на стол». Он встрепенулся и засуетился. «Заварочный чайник, сандвичи с огурцом, а ведь молочник-то с царапиной». Кричер в отчаянии потянул себя за уши и задумался. «Если повернуть другой стороной, возможно, достойные господа не заметят». Он подхватил молочник и поставил его на поднос, отодвинулся, прищуриваясь. «Не видно». В столовой в ожидании доброй хозяюшки сидела красивая женщина, очень похожая на нее, и Кричер с сомнением присмотрелся. «Неужто госпожа Дария?» Женщина усмехнулась краем губ, и наваждение исчезло. «Ну конечно, это вовсе не госпожа Дария, а ее старшая сестра, просто Кричер стал подслеповат и туго соображает. Госпожа Кассиопея?» — уточнил он, и женщина кивнула и склонила голову к правому плечу. «Помню, помню тебя, хитрец», — грудным голосом сказала она. «Все служишь своей любимице, ко мне ты идти не захотел, как не звала». «Добрая хозяюшка Вальбурга так любила глупого верного Кричера», — заявил он, отступая от стола и склоняясь в поклоне. «Она бы очень скучала по своему старому никчемному эльфу». ну да», — усмехнулась госпожа Кассиопея. «Впрочем, наши линии теперь и так сойдутся. Радуйся, Кричер. Моя младшая дочь станет женой Сириуса. Будешь ли ты служить ей так же верно, как своей хозяйке?» «Кричер так любит добрую хозяюшку Вальбургу», запричитал он, отступая еще на шаг. «Кричер так старается ей угодить. Кричер будет заботиться о славной госпоже Пандоре, он будет баловать славную госпожу. Да-да, он обязательно будет. Баловать и служить — разные вещи, шельмец», — заметила госпожа Кассиопея. В ее голосе звякнула сталь, и Кричер поразился тому, как умудрился спутать ее с младшей сестрой. Голос той был бархатом темнее самой темной ночи. «Впрочем, иного я и не ждала. Поди прочь». Примечание к части. Саундтрек в Вальбурге. https://www.youtube.com/watchverypxmhs. Вальбурга. https://ip5f09pmy. Кассиопея. https://ip9hskbnt. Дария. https://ip5kuxjnc5. Вдогонку вопрос. Хотели бы себе такого упрямого, но верного эльфа или ну ее к Мордреду, такую опеку. Глава 21. Скверные самаритяне. Поликсена потянулась было за инжиром в меду, но передумала на полпути и устало откинулась на лежанку, глядя на иссиня-черное полотно звездного неба. Иногда она жалела, что в отличие от Пандоры, плохо разбиралась в астрономии. Было бы очень забавно различать среди звезд старых знакомых, Кассиопею и Сириуса, Ориона и Сигнуса. Почти как ужин в семейном кругу, ей Мерлин. «Никак не могу поверить, что наша с Патроклом мать и твой, Люци, отец, сладкая парочка», — вслух протянула Поликсена. Дразнить Малфоя на эту тему ей не надоедало. «Надеюсь только, что они не поженятся, для полного счастья не хватало только тебя в сводных братьях. Не напоминай, умоляю», — процедил сквозь зубы сидевший напротив Люциус, и Поликсена приподняла голову, чтобы полюбоваться на его перекошенное лицо, точь-в-точь средневековая гравюра о тяготах похода к цирюльнику. Так и не смирился упрямец, а ведь с признания Абраксаса прошло уже достаточно времени. Сама Поликсена отошла от первоначального удивления довольно быстро, она никогда не сомневалась в маманной ее способности получать желаемое правдами и неправдами, а Патрокл и того быстрее, он давно догадывался, что у Кассиопеи кто-то есть. И только Люций, маменькин сыночек, наивно веривший в то, что после смерти жены Абраксас примет целибат, по-прежнему дулся на коварного папа и на весь белый свет заодно. Ужасно, просто ужасно. Ну что же тут ужасного? По-моему, вполне закономерно, пожала точеными плечиками невозмутимая нарцисса. В белом платье на греческий манер, собранном на одном плече драгоценной фибулой, она смотрелась в триклинии соцветия очень гармонично, будто сошла прямиком с античной фрески. Абраксас любит риск, а в этом отношении Кассиопея даст фору любому дракону. Дорогой, он у тебя настоящий храбрец, можешь смело гордиться таким отцом. Люций тяжело вздохнул, покачал головой и продолжил планомерно заливать свое неподъемное горе вином. Поликсена села удобнее, опираясь на левый локоть, и придирчиво оглядела накрытый стол. Барашек все же подгорел, лепешки подсохли, и мидии пахли как-то подозрительно. Все-таки до уровня пирушек тети Полидомии ей пока было далеко, но с каждым разом получалось все лучше и лучше. Часть эльфов застала тетушку и еще помнила рецепты, которыми та подчивала гостей. Разносолы и вино приходились на собраниях весьма кстати, хоть как-то поддерживая боевой дух. Поиск крестражей шел ни шатка ни валка, ниточки постоянно обрывались, оставляя их с пустыми руками. На месте приюта в Улан нынче высилась офисная башня, а его сотрудники, которые могли помнить славного мальчика Томми Риддла, или давно покинули этот мир, или впали в старческий маразм. К скользким негациантам Баргину и Берку нужно было искать особый подход, лучше всего надежный рычаг давления, потому этот вариант был отложен в долгий ящик. Оставалось не так уж и много подсказок. Амбициозный гран-тур лорда до его учебы в Хогвартсе. И Белла, разумеется, чтоб ее. Поликсена вздохнула, все-таки закинула в рот медовые инжиры, воровато оглядевшись по сторонам, по-плебейски облизала сладкие, липкие пальцы. При мысли о мадам Лестриндж всегда начинала сводить скулы. Похоже на то, что визита в Азкабан не избежать, и им позарез нужен надежный легилимент. Север, жестко поправила себя Поликсена, этим легилиментом будет никто иной, как Северус, и это означает, что придется взвалить на него еще одну неподъемную ношу. На днях мне пришла в голову любопытная идея, подала голос Нарси, задумчиво накручивая на палец золотую ленточку из высокой прически. Сириус на свободе, и министерство официально признало судебную ошибку. Это значит, мы могли бы поднять волну в прессе и настоять на пересмотре других дел. Поликсена подобралась, спустила ноги с кушетки и села ровно, пристально глядя на приятельницу, бледную, но настроенную весьма решительно. И так понятно, о ком речь. Нарцисса никогда не оставляла надежду вытащить из тюрьмы старшую сестру, а вместе с ней и внутри что-то несмело дрогнуло. Лестринджи никогда не выйдут из Азкабана, спокойно, как азбучную истину, произнес Люциус, и хрупкая надежда разбилась вдребезги, причиняя почти физическую боль. «Не смотрите на меня так, это не я придумал. Мы действительно можем лоббировать пересмотр дел и кого-то даже выпустит, но только не их». «Почему это?» — нахмурилась нарцисса, зябко обнимая себя руками, и Люций взглянул на жену с нежностью и сочувствием. «Все началось именно с ареста Лестринджи», — мягко напомнил он, поигрывая серебряным кубком. «Если бы Белла с Приснами не сунулась к Лангбаттомам, история могла бы пойти совсем иным путем. Ты ведь не забыла, на чем поднялся Фадж? Не возьми Авроры Барти-младшего на горячем, министром сейчас был бы Железный Крауч, а никак не Корнелиус. Нет, он на это никогда не пойдет. К тому же, давайте будем честны хотя бы с собой. Лестринджи ведь действительно были в том доме. И, в отличие от мутного дела Сириуса, у их сомнительных развлечений был свидетель, на суде Барти заливался соловьем, пытаясь скостить срок. Наверняка есть лазейка». Продолжала настаивать нарцисса, неосознанно повышая голос, и Поликсена невольно ей посочувствовала. Она была отлично знакома с этим отчаянием в глазах, видела его не раз и не два у собственного отражения в зеркале. «Мы можем хотя бы попытаться, лучше момента уже не будет. К тому же, если Белла выйдет на свободу, она может привести нас прямиком к своему крестражу, и никакой легилименции не надо». «Нарси», Люциус вздохнул и, устало покачав головой, накрыл руку жены своей и легонько сжал ладонь. «Давай посмотрим правде в глаза. Мы даже не уверены, существует ли этот крестраж на самом деле. Одно знаю точно. Мы положили немало сил на то, чтобы вернуть себе прежние позиции, и у нас только-только начало получаться. Если вступимся за Лестринджи, то совершим политическое самоубийство, да к тому же рассоримся с Фаджем, а он и так в последнее время косится на нас с подозрением». Нарцисса вырвала ладонь, непримиримо скрестила руки на груди и отвернулась. Поликсена собралась было поддержать приятельницу, но Люциус, словно почувствовав ее намерение, немедленно повернулся и поймал ее взгляд. «Ты же не хочешь потерять опеку над Поттером?» – просто спросил он, и кулаки Поликсены сжались сами собой. «Влезешь в это дело, уже не отмоешься. Вы с мальчишкой прикипели друг к другу, и это отлично, особенно в свете грядущей помолвки Пансейдрака, но твое опекунство по-прежнему висит на волоске. Рискнешь им ради призрачного шанса вытащить Лестринджи?» Поликсена, не глядя, налила себе вина и уткнулась в кубок. «Жизнь не должна быть такой сложной», — с детской обидой и недоумением подумала она. «Почему ей приходится постоянно выбирать между дорогими людьми? Гарри или Басти, Басти или Гарри, невозможный выбор, после которого хочется отмываться до содранной кожи. К тому же, мы не знаем, кто может хранить остальные крестражи», — ровным голосом продолжил Люций, баюкая кубок в ладонях и глядя в него с каким-то сомнением, словно пытаясь что-то рассмотреть на дне. «Допустим, один из них у Долохова, и благодаря нам старина Антонин выйдет на волю, что дальше? И не надо обманываться, что мы сумеем за ним проследить, Долохов зверь травленный. Достаточно одной удачной операции, чтобы он сбил нас со следа, и что потом? Здравствуй, лорд, иногда мне очень хочется хорошенько повозить тебя мордой по столу», со вздохом призналась Поликсена, резким жестом отставляя свой кубок. «Как тебя Нарси терпит, такого рационального, уму непостижимо». «С трудом, как видишь», — с кривой улыбкой признал Люций ласково, кончиками пальцев, дотронулся до обнаженного плеча жены. Нарцисса дернулась, как от ожога, но затем все-таки отмерла и прислонилась к нему, позволила погладить себя по светлым волосам. Поликсена отвела взгляд. Несмотря на статус замужней дамы, ей все эти телячьи нежности не грозили. «Кстати, о Дамблдоре, совсем не кстати», — сказала она, просто чтобы поскорее сменить тему. «Люций, так вышло, что у меня есть компромат на его протеже, на Люпина». Приятель заинтересовался и сел ровнее, напоследок чмокнув разомлевшую нарциссу в высокий лоб. Поликсена покачала головой. Ее улов был помельче. На Хагрида. Он нарушил статут и напал на Макгла. К тому же, до сих пор хранит свою палочку и использует ее наперекор вердикту суда. «Хочешь отомстить Дамблдору за освобождение Сириуса?» – предположил Люций с понимающей улыбкой. «Я думал, вы с Блэком нашли общий язык». «Нашли-нашли», – отмахнулась Поликсена. «Новый Сири пока что был ей в новинку, но вроде бы оказался типом понимающим, не чита самому себе в школьные годы. Он даже пытался думать, прежде чем трепать языком, для прежнего Сириуса явление небывалое. Директору полезно получить по носу, чтобы в будущем держаться подальше от чужих семейных дел. Неужто и доказательства есть?» — усомнился Малфой, закатывая рукава белой рубашки. В ней он смотрелся очень романтично, как лихой пират, бороздящий семь морей под знаком веселого Роджера. Для полноты образа не хватало только пары пистолей и бутылки рому. Воспоминания пострадавшего ребенка, между прочим, и свидетелей, довольно подтвердила Поликсена. «Все-таки приятно, когда собственные счеты и общепринятые понятия о справедливости совпадают. И еще макгловские документы из больницы, где мальчишки удаляли наколдованный свиной хвостик. Мерзавец», — прошипела Нарси, ударив кулаком по раскрытой ладони. «Ребенка-то за что? Вот и я думаю, что ни за что», — поддакнула Поликсена. «Видимо, чтобы впечатлить Гарри, а может, из желания покуражиться над макглами. Кстати, не хотелось бы, чтобы имя героя где-нибудь всплыло. Как думаешь, есть шанс обстряпать все анонимно? Зайдем через скитер и сошлемся на неравнодушного врача Скриба», — решил Люций и осторожно поставил локти на стол. Поликсена усмехнулась. Чем сильнее в них вколачивали правила этикета, тем слаще было нарушать эти самые правила во взрослом возрасте. Рита напустит туману, а люди додумают леденящие кровь подробности сами. В Азкабан Хагрид, конечно, не поплывет, но место при Хогвартсе потеряет. Впрочем, это и к лучшему, там ведь наши дети. Кстати, о детях. «Люций, смилуйся», — простонала Поликсена, закатывая глаза. «Побойся Мерлина, Выжига, Розабелла еще даже не родила, а ты уже мне всю плешь проел. Мы ведь договаривались. Помолвка состоится, когда ребенку исполнится год. Год жизни, а не несчастные 3 месяца в утробе. Ты так отчаянно сопротивляешься, что я начинаю подозревать двойную игру», — опасно прищурился Малфой. «Какая разница, когда мы пожмем руки, почему бы и не сейчас? Только не говори, что вы с Патроклом опять передумали. И кого присмотрели в зитья вместо Драка?» — «Надеюсь, не Поттера. Никто не передумал», — холодно отрезала Поликсена. «Но и торопиться нам тоже некуда. Люций, поспешишь, гоблинов насмешишь. Кое-кто слишком хитрый и слишком гладко стелит», — недовольно процедил Люциус. «Учти, паркинсоны слишком крепко повязаны с малфоями, чтобы снова идти на попятную. И, раз мы щеголяем пословицами, пегасов на переправе не меняют. Нарси, сделай с ним что-нибудь, иначе я за себя не ручаюсь», — беззлобно проворчала Поликсена, откидываясь обратно на кушетку. «Паранойя в чистом виде. Люци, может, тебе Смитвику показаться, травок попить? Лучше покажи Смитвику дрожайшего супруга», — огрызнулся приятель, но напряженная линия его плеч заметно расслабилась. «Уже», — развеселилась Поликсена, — «говорит, колдомедицинский феномен во плоти и предлагает большие деньги за право увезти Сири в Париж в конце апреля. Я пока колеблюсь, набиваю цену, все-таки законный муж, не фунт изюму. И какие планы у Гиппократа на моего любимого кузена?» Шутливо нахмурилась нарцисса. «Да еще и весной в Париже, будет показывать его коллегам на конференции», — закатила глаза Поликсена. «Со мной он даже до Блэкпула 69, морской курорт в Англии не доехал, но где я, а где неотразимый Сири Блэк, и в чем заключается этот феномен?» Против ожиданий Люциус не развеселился, а еще больше нахмурился и выстучил пальцами по столу рваный, тревожный ритм. Иппи твердит, что для своего анамнеза Сириус восстанавливается слишком быстро и полно, заученно повторила Поликсена. «С учетом моих писем он ожидал увидеть развалину, а не вполне адекватного человека. Я там была, Сири вел себя как настоящий джентльмен и даже почти не заговаривался. Правда, это психически, с физическим здоровьем там все очень запущено. Это подозрительно», — раздул точеные ноздри Люциус, словно гончая, почуявшая зайца. «Это его экстренное восстановление, это очень, очень подозрительно. Кто осматривал Блэка перед пресс-конференцией?» «Тед Тонкс», — пожала плечами Поликсена, уже и сама настораживаясь. «Люци, да что за вожжа тебе под хвост попала? Разве это плохо? Чем раньше Сириус придет в себя и сможет жить самостоятельно, своим умом, тем скорее мы с ним разъедемся. Я уже все придумала. Отправлю его в охотничий домик, а сама останусь на Гримма. А по праздникам станем выходить в свет и изображать счастливую семью на радость домохозяйкам магической Британии. Само по себе это неплохо, но однозначно странно». Люциус покачал головой и принялся выводить пальцем по скатерти замысловатые спирали. «Я в чудеса не верю и тебе не советую. Думай сама, кому нужен вменяемый Сириус Блэк и каким образом этот кто-то добился его выздоровления. Ну да выздоровления, положим, еще далеко», — рассудительно заметила Поликсена, скрещивая руки на груди в защитном жесте. «Мордрит, Люци, умеешь ведь испортить настроение. Я только-только выдохнула спокойно, и тут на тебе, таинственный доброжелатель». «Вот именно», — внезапно вскинулся Люциус, и лицо у него было самое просветленное, почти как у пифий древности. «Доброжелатель, ну-ка, дамы, кто на короткой ноге с Тедом Тонксом, кто чужими руками затеял пересмотр дела Сириуса и кто любит причинять добро всем подряд? Дамблдор», — прошипела Поликсена и залпом допила горчащее вино. «Точно, Сири говорил, что видел его среди министерских, а я не придала значения. Он ведь у нас целый верховный чародей. Но зачем это директору? А Мордрит его знает», — пожал плечами поскушневший Люций. «Я давно уже не пытаюсь понять его мотивы. Может, надеется, что опекуном Поттера станет именно Сириус. А может, спросит с него должок за выздоровление. Что бы это ни было, этого нельзя допустить. Блэк должен быть полностью на нашей стороне. Если хочешь спокойно воспитывать Гарри, рекомендую найти с супругом общий язык, и поскорее, пока к нему в гости не зачастили друзья из прошлой жизни». Помедлив на пороге, Северус толкнул массивную дверь и вошел в учительскую, усилием воли сохраняя спокойное и отстраненное выражение лица. Коллеги уже собрались почти в полном составе, и это было неудивительно, педсоветы любили. Это была отличная оказия почаевничать в приятной компании и собрать последние сплетни. Обстановка на них обыкновенно царила самая непринужденная, и Северус, скрипя сердце, не мог не отдать должное директору. В основном, это была заслуга именно Дамблдора. Посреди кабинета стоял низкий и длинный кофейный столик, щедро уставленный едой и с обоих флангов окруженный двумя диванчиками, золотыми в зелень. На левом активно шушукались закадычные подружки Вектора и Синистра. На правом, подле сидевшего во главе стола Альбуса, устроилась МакГонагалл, даже сейчас державшая спину очень прямо, будто проглотила кол, а с другого конца, ближе к выходу, приютился Люпин, и по тоскливым взглядам Ремуса в сторону двери было заметно, что зверю в нем не больно-то нравятся закрытые помещения. С торца стола широкий круг замыкали разномастные кресла и стулья. Средневекового вида трон с жесткой даже на вид спинкой, занятый ерзавшей черети бербидж, уютная креслица с горой подушек, в которых утонула помана, и низенький пуфик, любимое место Флитвика, позволявшее ему сохранить достоинство и не болтать ногами в воздухе. По левую руку от Филиуса стояло причудливое кресло-качалка, и в нем возлежала томная Трелани, пристально глядя в потолок и шепча себе что-то под нос. Северус промаршировал мимо и занял свое привычное место, как раз между Люпином и Бербидж. Тонко, тревожно звякнула чья-то ложечка, и в комнате воцарилась недоуменная тишина. «Что-то случилось?» — с сомнением спросил сидевший слева Люпин. «Отнюдь», — чопорно ответил Северус и поддернул манжету. Ремус ухмыльнулся и поспешно уткнулся в чашку. «Мне кажется, у меня затуманился третий глаз», — тоскливо промолвила сидевшая напротив Трелани, приподнимаясь в кресле качалки и настороженно присматриваясь к Северусу поверх своих стрекозиных очков. «Венера нынче в рыбах, и она пагубно влияет на мою ауру. С Венерой все в полном порядке, дрожайшая Севилла», — мурлыкнул Север, наливая себе черный кофе из кофейника. «И с аурой, полагаю, тоже, я отсюда вижу, как она вся переливается». Трелани задумалась на пару секунд, а затем захихикала, кокетливо прикрываясь платочком, густо расшитым мандалами и бисером. «А вы умеете делать комплименты даме», — заявила она, стреляя в него густо подведенными глазками. «А глаза-то голубые», — машинально отметил Северус. «Можно сравнить с озерами, морем, небом и васильками. И одеваться, оказывается, тоже», — проскрипела Минерва. «Вот уж кто на роль пассии никак не годился, и слава богу, мне ведь не мерещится, на вас действительно темно-синий камзол, не черный». «Истинно так», — с достоинством подтвердил он, отпивая кофе. «Никогда не думала, что увижу на вас другие цвета», — с хитрой улыбкой сказала Аврора со своего диванчика. Над ее кандидатурой Северус раздумывал долго и основательно. Идея найти даму сердца принадлежала именно Синистре, и она вполне могла подыграть, но интуиция подсказывала держаться от коллеги подальше, уж очень она была себе на уме. «Что же случилось?» «Скоро весна», — философски заметил Север, отставляя чашку на стол. «Время перемен». «Кстати, о весне», — с хорошим чувством момента вмешался Альбус. «Недавно ко мне обратились старшекурсники с ходатайством о проведении некоего магловского праздника. Признаться, я не вполне уловил суть, но он как-то связан с церковью и с военными врачами. День Святого Валентина 70, Вики». Властный и жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий мужчина, не обремененный женой и семьей, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюбленным и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Участливо предположил Северус, заметив, что чистокровные преподаватели теряются в догадках. Минерва болезненно поморщилась и кинула на него неприязненный взгляд. Полукровная дочь пастора прекрасно знала, что за праздник Магдлы отмечают в середине февраля, но как в рот воды набрала, видимо, идея была ей не по нраву. «Отлично, я всецело поддерживаю эту инициативу. А суть-то в чем?» — с интересом уточнил Люпин. Обмен символическими сердечками, отмахнулся Северус и, закинув ногу на ногу, сцепил руки на колени. «Совершенно безобидная и безвредная затея, детям это никак не повредит, даже наоборот. Первые робкие чувства, нежные признания, неуместное хихиканье на уроках. Северус, я начинаю за вас волноваться», — нарочито встревоженно заметил Флитвик, пряча улыбку в густых усах. «Вы ли это, в самом деле? Я бы ожидал от вас решительного противодействия, а не потакания этим безумством. Чужая душа, потемки», — усмехнулся Северус и с удовольствием подлил масла в огонь. «К тому же, инициативу нужно поощрять, это наша прямая задача как воспитателей. Но позвольте, кто будет всем этим заниматься?» — сквозь зубы процедила Минерва. «Лично я беру самоотвод, мне глубоко противен этот шабаш. Предлагаю назначить ответственных за подготовку среди старшекурсников», — не стал уступать Северус. Сам по себе праздник любви волновал его мало, но это была отличная оказия протанцевать пару вальсов со своей избранницей, обеспечив этим почву для сплетен на годы вперед. А может, даже подарить роскошную валентинку, так сказать, наглядно подтвердить романтический интерес. Все равно каждую весну старшие сходят с ума, так пускай займутся чем-то полезным. Коллеги колебались, переглядываясь друг с другом, и Северус кинул прямой взгляд через стол и решительно привлек на свою сторону тяжелую артиллерию. «Не можешь подавить, возглавь, вы согласны, Альбус?» «Прекрасная мысль», — Северус отечески улыбнулся ему директор и пропустил сквозь пальцы свою роскошную бороду. «Детям и правда нужны праздники, мы, взрослые, порой об этом забываем. Учебный процесс в понедельник, безусловно, будет нарушен, но предположу, что один день простоя погоды не сделает. Старшекурсникам следовало бы усерднее готовиться к тритонам, а не вырезать сердечки из картона». МакГонагалл неодобрительно поджала тонкие губы. «Альбус, кто именно вынес эту идею на ваш суд? Ну же, Минерва!» Дамблдор шутливо погрозил ей пальцем. «Ты же не собираешься наказывать студентов за проявленную инициативу? Боюсь, что в этом вопросе я полностью на стороне Северуса. Как воспитатели, мы несем ответственность не только за знания выпускников, но и за их характер, силу духа и предприимчивость. Так сказать, воспитываем личность. Все вышеперечисленное является заботой родителей», — не согласилась МакГонагалл, нервными движениями разглаживая на коленях кружевную салфетку. «Наша задача как педагогов – позаботиться именно о знаниях. Как педагогов, безусловно, храбро вступил в бой Флитвик, но не как деканов. Я провожу встречи факультета каждую пятницу», — с энтузиазмом подтвердила Помана из своего вороха подушек, начисто игнорируя кислое выражение лица Минервы. «Мы зажигаем свечи, едим печенье и делимся впечатлениями о прошедшей неделе». Дальше Северус не слушал, он краем глаза наблюдал за Трелани. Многоярусные ожерелья с крупными перламутровыми бусинами, бахромчатая сиреневая шаль, пышные светлые волосы, полускрытые причудливой челмой. А что, прекрасный вариант, взрослая интересная женщина, ну а что эксцентрично и нелюдимо, так здесь это только на руку, никто не удивится, когда после вспышки роковой страсти они не сойдутся характерами. Конечно, можно было остановиться на Бербидж или Вектор, но насколько Северус знал, обе были не прочь побывать у алтаря, а он туда отнюдь не стремился. Трелани же казалась довольной затянувшейся девичьей вольницей. А как обстоят дела на Слизерине? Он моргнул и оглядел стол. Минерва ожесточенно разделывала круассан, Помана поощрительно улыбалась, а задавший вопрос Флитвик смотрел прямо на Северуса, и его умные черные глаза смеялись. «Как вы ведете воспитательную работу со своими змеями?» — добродушно повторил он. «На моем попечении весьма самостоятельные и беспроблемные дети», — пожал плечами Северус. «Они выносят из отчего дома четкие правила и обычно неукоснительно им следуют. Ну а если кто-то забывает о наставлениях родителей, я провожу беседу тет-а-тет. Неужто помогает?» — скептически вскинула бровь Минерва. «Они знают, что если не прислушаются ко мне, то им придется держать отчет перед отцами», — развел руками Северус. «И что почтенные отцы им сделают?» — фыркнула МакГонагалл, наконец докрошив несчастный круассан. «Только не говорите, что они бьют своих отпрысков или ставят их в угол на гречку. Порой ваши идеи меня тревожат, Минерва», — вкрадчивым голосом заметил Северус, и кто-то справа не сдержал смешок. «Помана, Флитвик, или все-таки Сивилла?» «Разумеется, никто никого не бьет. Просто семьи накладывают на своих потомков ответственность, и с каждым годом она растет. Таким образом их постепенно готовит к тяготам взрослой жизни. В сферу ответственности входит достойное поведение в школе, потому у непослушания должна быть веская причина». «То-то Сири Блэк был паинькой», — с нескрываемым сарказмом покачала головой Минерва, и молчаливый Люпин повернулся к ней и нехорошо прищурился. «Думаю, разгадка проста. Несмотря на традиционное воспитание, Блэк попал к вам на факультет, коллега», — промурлыкал Северус, глядя ей прямо в глаза, и МакГонагалл побелела от ярости. Он выдержал многозначительную паузу и великодушно отступил. «Впрочем, оставим эту тему. Напротив, давайте ее обсудим». Минерва упрямо наклонила голову, игнорируя тяжелое, неодобрительное молчание остальных. «Мы ведь собрались на педсовет, не так ли? Одной из его прямых целей является обсуждение проблем студентов. Так вот, Гарри Поттер проживает в одном доме с больным человеком, и меня волнуют его самочувствие и безопасность». «Гарри Поттер», — ядовито заметил Северус, подаваясь вперед, — «проживает в Хогвартсе большую часть года и снова появится в доме опекунов только летом. До этого времени Блэк или окончательно свихнется, или пойдет на поправку. Есть еще пасхальные каникулы», — угрюмо напомнила Минерва. Как обычно, в их стремительную, полную яда перепалку никто не совался, они с МакГонагалл частенько не сходились во мнениях, и коллеги привыкли держаться от их словесных баталий подальше. И мистер Поттер пока не подавал мне прошение о том, чтобы остаться в школе. Возможно, он просто боится обратиться к взрослым за помощью, признать, что поспешил принять опекунство леди Блэк, и наша задача. «Мистер Поттер не боится никого и ничего», — перебил Северус, фыркая и скрещивая руки на груди. Без мантии это смотрелось не так эффектно, но все еще вполне однозначно. Ни Бога, ни черта, ни даже Сириуса Блэка. И я бы очень хотел посмотреть, как вы станете удерживать его в школе, когда мальчишка спит и видит, как вернется обратно к крестному и его супруге. Вы ведь не забыли, что помимо Сириуса на Гримма живет его жена, здоровый и адекватный взрослый, все как по заказу.